Братья и сестры, я заранее сразу скажу, что проповедь предпоследняя, завтра будет еще, но это уже коротенькая, может быть. И намерение, чтобы пригласить к покаянию. У кого будет в этом побуждение, готовьтесь. Я прочитаю Исход, 33 глава. 13-14 стихи. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди твой народ, Господь сказал, сам я пойду и введу тебя в покой». А Моисей сказал ему, «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Это был такой момент, такой перерыв, остановка. У нас тоже остановка была вот несколько дней, и остановка хорошая, но там была остановка неприятная. И Господь прогневался за отступление народа израильского, за измену. Но когда все утихло, Моисей поступил, как повелел Господь, как положил на сердце, все успокоилось. И вот теперь Господь говорит, «Ты приобрел благоволение в очах моих». А Моисей говорит, «Но если я приобрел благоволение, то открой мне путь твой». Какая близость, какой разговор. Это трудно даже представить, братья и сестры. Разговаривают, как будто вот рядом, уста к устам. Господь говорит, «Я сам пойду с тобою». А Моисей говорит, «А иначе нельзя. И если ты не пойдешь со мною, с нами, то лучше и не выводи». Братья и сестры, нам хорошо было здесь. Сколько слышали наставлений, обличений, поучений. Ну, а теперь вот надо идти. Идти дальше. Остановка заканчивается, надо идти. И вот теперь вопрос, с кем пойдешь? Пойдет ли Господь с тобою или нет? Потому что с Моисеем пошел, Моисей приобрел благоволение пред лицом Господа, в очах Господа. С кем пойдешь ты? Серьезный вопрос. Если только все слышанное, а его очень много, я вот так пытался переписать даже немножечко и не смог переписать, сколько было тем различных, сколько отдельных повелений, заповедей, обличений. И если только вы пойдете, кто-то из вас сам собою, Моисей даже не согласился с ангелом идти. Господь говорит, ангела пошлю с тобою, и он ведет вас в землю обетованную. Моисей не согласился. Если у нас, братья и сестры, вот так вот пойти опять, надолго ли хватит того, что мы здесь слышали? Да, может, сейчас у некоторых ободрился дух, приподнято настроение, и, может, даже планы такие, но, слава Богу, в таком лагере побыли, какое общение, какие благословенные дни эти. Но, братья и сестры, мы уже пережили и не один раз, каждый год вот такое, но замечаешь, Вот кто-то пошел с Господом, а кто-то нет. Что предлагает нам Господь сегодня? Вот Моисею предложил очень благоприятное, благословенное самого себя. Я прочитаю в 15 главе Евангелия от Иоанна предложение для нас самого себя. Кто предлагает? Иисус Христос. Он говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. За эти дни у нас тоже много очистились и через Слово Божие, через исповедание, покаяние. Но вот дальше. «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Такая вот похожая обстановка, как тогда у Моисея с Господом. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают, бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, слова мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, будет вам. Тем прославится Отец мой, если принесете много плода и будете моими учениками. Несколько раз слово «прибудьте во мне» для всех верующих, членов церкви, кто понимает это слово, кто, может быть, до конца не понимает, Господь большего нам ничего и не желает предложить, и большего ничего нет. Я замечал, братья и сестры, вот некоторые есть члены церкви, у них вот такое понятие, какое трудное вопрос, переживание, какие-то обстоятельства, они стараются встретиться с пресвитером, ну, это хорошо, и изложить свою нужду. И ожидают, как поступить. Ну, хорошо, пресвитер, имея опыт откровения, говорит: «Я советую, вот так поступи». Ой, слава Богу, все, помолились, пошла сестра или брат. Проходит 2-3 дня, следующие новые проблемы, новые вопросы. Опять идти надо к пресвитеру. А вот сейчас нам предлагает Господь: «Прибудьте во мне». Я сам пожилой и старенькие темы выбираю, друзья. Я понимаю, что братья молодые, они вот эту тему, даже, может быть, да, она как-то устарелая. Она уже неприятна, может быть, даже по своему сложению. Вот. А вот давайте посмотрим, старенькое устарело или нет. Что нам делать без Христа? Я замечал, что некоторые молятся, когда они говорят: «Господи, прибудь во мне». А Господь говорит: «Не прибуду». «Господи, прибудь во мне». А Господь говорит: «Нет, вначале ты прибудь во мне, а тогда я в тебе». Я вот читал здесь. Давайте по-новому посмотрим на эти места, на эти слова. «Прибудь ты во мне, а я в тебе прибуду, и слова мои в тебе прибудут, если ты во мне прибудешь». Я так проще высказать эту истину говорю так: кто приглашает, тот и хозяин. Христос приглашает, прибудьте во мне, Он будет хозяин. Я приглашаю Христа, Прибудь во мне. Часто Христос тогда на побегушках у нас. И только мы Ему задаем: Господи, помоги, Господи, спаси, Господи, сохрани, Господи. А если Господь говорит: иди туда, делай то, исполни вот эту. Нет, я тебя пригласил не для этого. Я не для этого пригласил. Насколько меняется обстановка, друзья, прибыть во Христе Иисусе. Я сегодня рассуждал, думаю, ну как попроще вот это передать братьям моим, сестрам. И вот у меня такие представления. Я гражданин России. Ну, сами все вы представьте себе, каждый из нас. Я гражданин России. Я пребываю в России. Хотя я даже не знаю, когда меня ввели в компьютер, когда я там оказался. Мы едем однажды автобусиком во Владикавказ и границу переезжали, осетинскую. Нас остановили, и сотрудник ГАИ говорит: подайте ваши паспорта. Мы подали. Он пошел, несколько минут прошло, приходит, отдает: пожалуйста, езжайте. Даже спросили мы: а что вы делали с нашим паспортом? Проверили в компьютере ли вы, все ли у вас в порядке? А мы не знали даже. Пребывание наше там, но нас там нету. Но меня не беспокоит, что я там где-то не в Москве, что я там где-то не в центре. Я знаю, что я гражданин. И на меня не распространяется никаких опасностей. Меня не могут депортировать из страны. Я пользуюсь всеми правами гражданства России. Я пребываю в этом гражданстве. Второй еще момент, братья и сестры. Я семьянин. Я пребываю в своей семье. Всегда ли я бываю там физически? Не всегда. Но где бы я ни был, вот я несколько раз был в разлуке и в Магадане, и в Воркуте, но всегда я был в семье. Вы можете представить себе? Я думаю, что можете. Каждый из нас. Я был постоянно в семье. Я даже так вот представлял себе, писал стихотворение однажды: «Милые детки, как я доволен, что Бог даровал мне такую семью, хоть вижу вас редко из-за неволи, но духом я с вами. Ложусь, встаю. Я знаю, вы меня не забыли, хотя в разлуке мы часто живем, особенно старшие очень любили, за меньших не знаю, пусть скажут потом». Ну и так дальше. Я думаю, вот это понятно, братья и сестры, может, это поможет. Вот некоторым трудно даже представить, ну как я во Христе Иисусе? Это не наша проблема. Не мы туда зашли. Это сделал сам Бог. Мы когда-то были в Адаме, а теперь во Христе. Все согрешили, все лишены славы Божией, все негодны как один. Где? В Адаме. А теперь мы во Христе. Во Христе, я прочитал, братья и сестры, много приносим плода. Во Христе никогда не засохнем. Во Христе ученики. А самое главное, чего не попросим. Я даже прочитаю вот это. Чего не пожелаем, просите, будет вам, потому что вы пребываете во мне. Чего не попросите? Братья и сестры, на все ли молитвы мы получаем ответ? Не проблема ли это? Не ключ ли в этом? Молюсь, молюсь, ответа нет. А Иаков говорит: вы просите и просите для себя, на вожделение ваше, для вожделений ваших. Вы прибудьте во Христе Иисусе. Тогда вам и просить-то меньше надо будет. Там все. Там все. Когда мы домой приедем, братья, сестры, мы там пребывали, мы туда приезжаем, там все. там ваша постель, там стол, там и уют, там дети, там все. Какая привилегия пребывать во Христе Иисусе. Это положительная сторона, это необходимое, это победа, это жить безгрешной жизнью. Я вот недавно был в одном семейном тоже лагере и задал вопрос. Братья и сестры, разъедетесь с этого лагеря. Скажите, пожалуйста, что вы будете делать, чтобы не грешить? Или не согрешать? Или опять будете согрешать, грешить? Есть возможность, чтобы не грешить? Но ответы были всякие. Кто-то говорит, ну, будем стараться. Другие. И вот я прочитаю самый подходящий вариант. Самый подходящий. Третья глава, первое послание Иоанна. Шестой стих. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Разумеете или нет, братья и сестры? Вы слушаете внимательно или, может, уже устали? Уже устали, присытились. Но ведь проблемы впереди все. Как вы будете жить дальше? Я рассказывал такой примерчик, расскажу его, повторю просто. Вот так одна сестра была на общении, хорошо насытилась благодатью Божией и решение в сердце – больше грешить не буду. Дома муж неверующий, дети, она все равно решила, как бы ни было, буду держаться. И вот она с утра помолилась. Начались искушения, там на кошку споткнулась. Вчера она ее разорвала бы, но сегодня она терпит, терпит. Дети такую шкоду творят, кричать надо на них. Нельзя, не буду. Муж пришел на обед тоже. Что ты делала тут? Не успела еще обед сготовить. Как это так? Накричал, нашумел. Обидно, обидно. Зубы сцепила, выдержала. Ну, так до обеда прошло, она еще отдохнула, ну, слава Богу, помолилась, после обеда легче. И она вышла во двор, глянула, соседские куры разгребли все грядки, столько зла, столько вреда. Она схватила палку, камни, пыль, шум, перья летят, соседи смотрят. А сатана тут как тут шепчет, ну что, все кончилось? Святость закончилась. А потом такое говорит. И не думай, не тебе это. Это пресвитеру. Он особо, он помазан, он имеет Духа Святого. Ну, может, кому-то, но не тебе. Ты вот так, как и все. И так горько стало, она рассказывает. Как скорбно стало. А что теперь делать? Поэтому, братья и сестры, вот выход. Прибыть во Христе Иисусе, как в башне. Сокрывается праведник и безопасен. И безопасен. Но это положительная сторона, друзья. И это нужно. А вот если не прибыть, всякую меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Какая ветвь приносит плод? Я даже советую так вот, у нас виноград, братья и сестры, подойдите к винограду, у вас есть во дворе или в огороде, и так посмотрите, к веточке особенно, близко-близко, и поговорите, веточка. Вот ты веточка, я веточка, так Слово Божие говорит. Христос лоза, а мы ветви. Веточка, как у тебя такой плод растет. Как? Скажи, как ты смогла? Где ты силы взяла? Веточка отвечает, пребыванием на лозе. Ну, хорошо, а листья такие, а красота, а зелень такая. Это, наверное, ты такая способная, талантливая, искусство такое у тебя. Нет, пребыванием на лозе. Братья и сестры, сколько в нас бывает проблем, как мы порой пытаемся стать хорошими, как нам хочется быть такими и плоды приносить, чтобы быть добренькими, чтобы нас похвалили, но у нас получается часто наоборот. А почему? Если не на лозе, засыхаем, засыхаем. Вот в это последнее время, лукавое время, я прочитаю тоже похожее на это откровение в третьей главе. Откровение в третьей главе. Верующие делятся на две категории последнее время, на две. Одна положительная категория – знаю твои дела. Вот я отворил пред тобой дверь, никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, сохранил слово мое, не отрекся имени моего. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Это речь идет о приходе Антихриста. Некоторые говорят, церковь войдет в великую скорбь, и там где-то в середине, вот тогда только будет восхищение. Много мест Писания говорят, сохраню тебя не в године искушения, а от. Восхищу тебя до великой скорби. Только кого? Кто сохранил слово терпения моего? Это верующие Филадельфийской церкви, это верующие, которые бодрствуют, пребывают во Христе Иисусе, приносят много плода, Слово Божие любят и ожидают, терпеливо ожидают. Верующие другой категории, читаю, ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Я замечал вот за эти дни, некоторые, слава Богу, просто хотелось бы искреннюю благодарность Богу воздать за некоторых, посещали постоянно собрание, садились поближе. Они жаждали, как мы пели псалом, потеснее окружим Иисуса Христа. И так и делали. Регулярно были здесь, не пропускали. Некоторых нетрудно было заметить. Им какая-то тягость была. И думаешь, чего вы сюда приехали? Они где-то вдалеке. Николай Степанович просил, просил, освободите дорогу. Займите место сюда больше. К дороге поближе, к дому, хватит, скорее бы кончилось. Они где-то ходят, разгуливают. И вот говорит, кто-то загорится, кто-то воспламенится, кто-то покается, если даже что-то в чем-то нужно. А кто-то тепленький, тепленький поедет отсюда домой. Что такое тепленький? Вода холодная утоляет жажду. Жаждущим. Вода горячая, кипяток, тоже утоляет жажду. Это приятные христиане. А тепленькие – противные. Вот теплая вода. Кто это не испытывал? Особенно пить хочется. И вот тепленькая, тепленькая. Я читаю дальше, прислушайтесь. Ты говоришь, я богат? Разбогател, ни в чем не имею нужды. Обычно это так похоже, братья и сестры. Вот с таким начни говорить. Вот такие отдаленные. Они умные, умные. Они сразу несколько таких отчетных, резких или, может быть, доказуемых слов Писания. А что? А разве только такие могут сослаться на свой стаж? Хорошо Библию знают. У нас, братья и сестры, насчет богатства сейчас полки гнутся у многих от литературы «Я богат». Некоторые, может быть, какие-то курсы прошли проповедников, семинары, сейчас неудивительно, дисков с проповедями сколько, «Я богат». Разве не было таких, которые, может быть, так вот, не вслух, но про себя? Что делать в этом лагере? Что мне, не хватает послушать где? И не поехали. Я богат, я обойдусь. Как говорит об этом Христос? Но как ты тепл и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. В 15 главе, когда мы читали, то здесь говорит Христос, если не прибудете на лозе, то будете засохшими. Если не приносите плода, отсеку. И как похожи вот эти места, потому что автор один, Христос. Отсеку. Зачем мне такие? А вот здесь вот тепленький. Извергну тебя из уст моих. Братья и сестры, кто такие тепленькие? Пропускают собрания. Редко, когда молятся. Они не свидетельствуют другим. Они не участвуют в служении. Они не благовествуют. Они даже дома живут неприятной жизнью. Часто скандалы бывают. Непонимание друг друга. А почему? Тепленькие. Тепленькие. И вот это хороший пример 15 главе. Почему засыхает лоза, веточка? Оторвалась от лозы. Почему тепленькие не пребывают во Христе? Вы представляете себе, я вот хоть чуть-чуть расскажу, что значит «выплюну тебя из уст моих», «извергну из уст моих». Вот когда мы теплую водичку употребим глоток, она теплая, ой, куда ее ищем, куда ее выплюнуть? Она неприятная. Христос такое сочетание применил, вы представляете себе? «Извергну тебя из уст моих». А что будет? Мы живем за счет того, что Христос за нас ходатайствует день и ночь пред Отцом Небесным. А зачем? Дьявол клевещет на нас день и ночь. Клевещет – это не говорится о том, что он неправду говорит о нас. Он правду о нас говорит. Но какую правду, чтобы очернить нас? Правду. Он не пропустит ни одного греха нашего. Он не пропустит ни одной ошибки нашей. Он сразу преподносит Христу. Вот твои дети. Вот посмотри, чем они занимаются. Правду говорит? Правду. Но какая правда, чтобы очернить? Не оклеветать. Но это и является клевета своего рода. Очернить. Все наши ошибки к Христу. Кто горячий, даже если ошибся, даже если согрешил, даже огорчил Господа, он горячий, он падает на колени, он просит прощения, он ищет служителя исповедаться. Он и сегодня выйдет сюда, выйдет, потому что совесть осуждает. Но горяченький, горячий все равно выйдет. А тепленький – не надо. Пройдет и так, пройдет и так. Из-за горячего ходатайствует Христос, а того, которого он выплюнул, ходатайства прекратились. Братья и сестры, вы думали когда-нибудь о конце вот такой тепленькой, хладнокровной, ну, может быть, религиозной такой вот жизни? Хожу в собрание, когда имею возможность, когда нет, не надо. Тепленький. Ну, если там что-то где-то, когда-то я скажу, да, я верующий. Тепленький, он стыдится имени Иисуса Христа. Мы даже вот, когда были в заключении, в лагерях, братья некоторые стеснялись сказать, что он баптист, и терпели неприятности. Надо заходить в камеру. Немножко утихлось, разлеглись, расселись заключенные. Выходи и говори: мужики, воры здесь есть, наркоманы, другие, третьи, баптисты есть? Тишина, нету. Нас по одному всегда определяли в камеру. Вызывает вор из угла: подходи сюда. Ты баптист? Да. Рассказывай. Минякова знал? Дмитрий Васильевич. Хорева знал? Михаил Иванович. Хорошо. Экзамен прошел? Прошел. Он и место даст. А вечером скажет: проповедуй. А тепленький? Вот так вот запрятался. Да может просижу, да узнают, да неприятности будут. Или вопросами, а я не отвечу, да не отчитаюсь, как должно. После все равно узнают. И с такой злобой: так что ж ты за верующий? Какой же ты верующий? И неприятности бывает больше, друзья. Не стыдись имени моего. Кто постыдится меня пред людьми, того я постыжусь пред Отцом моим Небесным. Сколько теплоты! Братья и сестры, вот в этом лагере каялись дети. У них сердечко более чувствительное. И они понимают, что скоро восхищение. И чтобы не остаться и быть восхищенными, каялись. Каялись подростки. Первый заезд молодежи. Я наполовину был и свидетель, сколько покаялось молодежи. Некоторые по несколько раз выходили. Почему? Зачем это нужно? Вот я прочитаю послание к Колоссянам, 4 главе. Трогательное место, очень трогательное. Извините, Ефесянам, 4 главе. Тридцатый стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг другу. И не оскорбляйте Святого Духа Божия». Братья и сестры, мы дети Божьи, Дух Святой в нас. Чем можно оскорбить Духа Святого? Я расскажу. Вот такой, может быть, поможет случай. Мы вдвоем пришли в семью молодых, а у них конфликт. И они так уже дожили, что не могут друг другу уважить, уступить. Скандалы, скандалы. И вот пригласили. Мы подошли к двери, слышим скандал. Мы хотели зайти неприятно, думаешь, ну что? Когда утихло, открыли двери, заходим, они сразу изменились. Они сразу нас стали приглашать. Ой, хорошо, что вы пришли, Ванечка, Ниночка. И так, как будто ничего не было. А почему служители пришли? А я так представил себе, думаю, ну кто мы, служители? А если Дух Святой внутри, а вы себя так ведете? В другом месте мы посетили тоже трудности молодых. И вот, когда мы зашли, спрашиваем, что у вас за причина, почему вы так плохо живете? Муж говорит: братья, я вот не знаю, что с нею делать. Я ей и деньги приношу, я дома ночую. Посмотрите, какой порядок у меня дома. Что ей надо еще? Братья, поговорите с ней, я уже не знаю. Но мы так посмотрели, она плачет, сидит, плачет и плачет. Потом мы попросили мужа: выйди, мы с ней сами побеседуем. Он вышел, спрашиваем: сестра, ну расскажи, правда, как-то похоже, что ты капризная сильно или нежная такая. Она говорит: братья, что деньги приносит, то да, что хозяин хороший, то да, что все у нас есть, то да, но вот что, он меня не замечает, он на меня не обращает внимания. Братья, что мне нужно? Вот это все? Или его сердце? Или чтобы он подошел, обнял, поговорил, расспросил? Вместе бы мы разделили радости и скорби. Вот в чем причина. И заплакала, заплакала опять. Братья и сестры, я вот после этого, когда прочитал: и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. И мне сразу представилась картина. Кто из нас признает Духа Святого? Кто из нас на каждое дело, на каждую нужду разговаривает с Духом Святым? Советуется, он советник, он наставник, он учитель, он напомнит, он даже в молитве, не знаем, о чем молиться, как должно, а он знает, он научит. Нет ли из нас таковых, которые о Духе Святом даже, может быть, неделями не вспоминают, что он во мне? Оскорбление, друзья, вот я прочитал, раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие. Оскорбление Духу Святому. Мы думаем только тому, кому мы это посылаем, или кто-то присутствует, а Дух Святой оскорбляется. Вот три места, братья и сестры. Лоза очищается от тех веточек, которые отрываются и как-то сами по себе хотят побыть, но они засыхают. Выплевывает Христос, извергает из уст своих тех, которые тепленькие. И вот это третье, друзья, очень похожее место. Уходит Дух Святой, он побудет, побудет, побудет. Но кто его не замечает, кто его оскорбляет, кто его не признает, он уходит. Да, может быть, мы остаемся такими же и поем, и молимся заученно. И, может, даже проповедует кто-то. Но что такое жизнь без Духа Святого? Долго Дух Святой нам напоминает, может быть, и сейчас у некоторых оскорблен, но напоминает: покайся, покайся, и опять у нас наладятся отношения. Я думаю, после этого общения у многих из нас отношения с Духом Святым будут по-другому, по-новому, искренне, признательно. Ну а за прошлое, кто оскорблял Духа Святого, кто жил тепленькой жизнью? Вот за это молодежь много-много каялись. И как-то даже иной раз думаешь: Господи, вот наши дети чувствительные ожидают пришествия. Наши подростки, хотя и слишком трудный народ вот это, переломное время у них, но они тоже, как бы то ни было, принимают Слово Божие и каются. Молодежь меняется, хотя понимают, что много-много соблазнов, много-много всякого обольщения. Мы, родители, бабушки, дедушки – Как мы будем вести себя? Я сейчас приглашаю. Кто первый выйдет, Бог больше пошлет благословения, потому что первому всегда труднее. Но это не для формы, братья и сестры, это не для формы выйти. Я знаю, что Дух Святой ни в одно сердце сейчас уже положил свое напоминание. Покайся. Для чего покаяние выйти сюда? Можно быть там. У нас там не слышно, кто молится. Здесь, кто выходит, это великий подвиг. Победить свое «я». Превозмочь свою гордыню. И все-таки подняться и выйти. Да поможет вам Господь, друзья. Я приглашаю. Мы сейчас будем петь псалом. Двери закрытые, поздней порой, кто-то стучит. А кто выйдет сюда, пока постойте, подождите, а потом склоните колено, выходите, выходите. Встанем на ноги все и будем петь. 700 какой там, найдите, братья. И будем петь псалом.